Есть еще одно предложение. Где наш шофер? Здесь я, Элико. Ну, как у тебя дела? Как чувствует себя твоя машина? Ничего, спасибо. А как ваше здоровье? Благодарю, не жалуюсь. Нет ли у тебя лишних 4 колес? А зачем тебе колеса? Приделаем колеса к конторе и будем перекатывать ее туда и обратно, туда и обратно. В зале поднялся хохот. «Илико Чегогидзе!» — стал председатель. «Запомни сегодняшний вечер! Если ты не пожалеешь об этом, плюнь мне в лицо!» «Пожалуйста, дорогой Шалва, пожалуйста!» «Просил тебя назначить меня почтальоном, ты назначил сторожем. Это меня-то, одноглазого, инвалида!» «Что же ты еще можешь сделать со мной?» «А ты, небось, хотел бы стать председателем, да?» «А почему бы и нет?» «Думаешь, я не смог бы построить себе дом из колхозных материалов? Или аппетит у меня похуже твоего?» Шалва смешался. «Так на чем же порешили?» — спросил председательствующий. «Разреши сказать. У меня есть предложение!» — выкрикнул вдруг я и сам испугался своей смелости. «Молчи, сопляк!» — зашикали на меня. «Пусть говорит!» — крикнул Элико. «Каждый участник собрания имеет право голоса!» «Ну, говори, говори, прохвост!» — зашумело собрание. «У меня есть предложение. Поскольку все село в сборе, и собрание близится к концу, нельзя же расходиться без определенного решения!» «Не морочь нам голову! Выкладывай, наконец, какое у тебя предложение!» «Воды, если можно!» — еле выговорил я. «Во рту у меня пересохло!» «Дайте ему воды, чтоб его!» Я не спеша опорожнил полграфина, вытер губы и продолжал. «Поскольку дело так обернулось, и мы никак не придем к общему решению, говори покороче, негодяй, сил больше нет. Предлагаю снять председателя и избрать нового, который бы жил поближе к конторе». Наступила мертвая тишина. С дрожью в коленях я ждал. Вот-вот грянет гром. И гром действительно грянул. Это было первое предложение, которое я произнес на общем собрании и которое прошло единогласно. Слава Богу! Наконец-то нашелся один умный человек. Если бы не он, сидели бы мы тут до утра. Завтра изберем нового председателя и делу конец. Илларион подошел ко мне и поцеловал в лоб. Бурка, сапоги и носки. Зима в этом году выдалась лютая. Беспрестанно валил снег, дул пронизывающий ветер. Холод свободно проникал сквозь щели в нашу комнату. Бабушка сперва затыкала их тряпками, затем принялась за мои домашние тетради. Трудно представить, с какой радостью я помогал уничтожать эти позорящие меня документы. Наконец, щели в стенах были забиты, и в комнате потеплело. А на дворе по-прежнему бушевала метель. Мы с бабушкой сидели у камина. Бабушка рассказывала какую-то сказку и время от времени искоса поглядывала на меня, проверяя, слушаю я ее или нет. Я медленно жевал кислый лаваш и думал о своем. Молодой царевич, перебив стражу, добрался до заветных дверей хрустального замка и уже готов был заключить в объятия томившуюся в неволе красавицу, когда на нашем балконе раздался топот ног. «Взгляни-ка, кто там?» — сказала бабушка. Я выглянул в окно. На балконе стояли Илико и Илларион и отряхивали с себя снег. Я открыл им дверь. «Добрый вечер!» — поздоровался Илларион, швырнув в угол новенькие лыжи.